Волшебники Китежграда. Сказочная повесть. Часть первая. Как Ярик Бусинка встретил дракошу и попал в волшебную страну. Сон об огненных драконах. Итак, в самом начале был сон, захватывающий и волшебный. Ярослав зажмурился еще сильнее. Так хочется досмотреть. Ведь стоит открыть глаза, и волшебная страна снов сорвется с кончиков ресниц и отлетит серебряной паутинкой не весь куда. А еще в том чудесном сне были драконы, волшебники, и играла свирель. О, дивная музыка, как хочется ее дослушать, только не открывать глаза! Круглое окошко чердака, сквозь листья яблони, сеялись теплые солнечные лучи. Зеленые тени скользили по кроватке под окошком, где спал Ярославушка. Так его называла бабушка, укладывая спать. Обычно же отзывался он просто на имя Ярик. И был он из старинного рода Буслаевых. Так что на самом деле его полное имя было Ярослав Буслаев, а по батюшке Ярослав Алексеевич. Хотя такое взрослое имя ему было припасено только на вырост. Ведь это был обычный мальчишка, 12 лет, с россыпью веснушек у носа, с зелеными и вечно удивленными глазами и с непокорными рыжими вихрами, кое он подвязывал плетежком. Конечно, по роду батюшки его называли лишь изредка и в шутку. Он же был младшим и родился третьим в семье Буслаевых, посему к нему и пристало прозвище «Бусинка». Меньше трех детей — это еще не семья. Семья. Папа, мама, бабка, детка, да три детки. Вот семья. Так говорила бабушка Прасковья и поясняла. Две бусинки — мало бус, а три бусинки — бусы. Да, следует сказать еще вот что. Ярик Бусинка был москвичом. Отсюда из Берендеевки, что на Волге, был родом его отец. А мама была москвичкой, коренной, как говорят те, понаехавшие, что поселились в столице на 1-2 поколения раньше. В деревне же Буслаевы отдыхали летом. Избушка бабушки Прасковьи едва вмещала всех гостей. Ярику оставалось место только на чердаке, чему он был очень рад. Здесь, на чердаке под окошком, и было у Ярика самое заветное место для полетов во сне. Такое близкое к небу, с шепчущими что-то в ночи звездами, либо в ненастье к бурным тучам и ветрам, завывающим в печной трубе. А еще тут за трубою жили домовой, кикимора запечная и бабай. Они являлись из щелей в ночи, бродили по лунным лучам, баюкали и рассказывали волшебные сказки. «Ярик! Ярик!» Ярослав Алексеевич, звали его снизу с веранды. Ах, как сладко спать и как тяжело размыкать веки. Ярику Бусинке так хотелось дослушать во сне чудную мелодию свирели. И тут по крыше что-то ударило и загрохотало. Яблочко. Оно покатилось по крыше, потом в водоотводе, отдаваясь еще в не ушедшем сне грозовыми раскатами. Да... Ведь там во сне была гроза и молния, и летал золотой шар, похожий на яблоко. И драконы метались среди грозовых туч. Как хочется продлить сон. И тут по крыше ударило еще яблоко, затем еще. Да это же его брат, Володька. Он берет лежалые яблоки из корзины и швыряет их. Яблоки с грохотом катятся по крыше. Брат подпрыгивает и кидает, стремясь попасть в раструб водоотвода, а затем подхватить снизу. Попал! Еще бы! Ведь он нападающий в университетской баскетбольной команде. А если бы Ярик не пробудился, тогда бы на чердак забралась его сестра Светка. Она учится музыке и притащила бы фагот дудеть ему в ухо. Эх, тут уж не до снов. А и в самом деле, не пора ли вставать? Ярик вскочил с постели и распахнул окно. Бабушка и мама внизу на веранде накрыли на стол. Все уже расселись и разговаривали. «Ярик, пора завтракать!» — крикнула мама. «Иду!» — отозвался Ярик и стал спускаться с чердака. Ну, конечно, не по приставной лестнице, как все. Другая дорога куда лучше. Держась за скобу, он нырнул в люк. Люк же открывался не в прихожую, как лестница, а в сени. Затем, раскачавшись на вытянутых руках, он прыгнул вниз. Так быстрей и, главное, интересней. «Жизнь полна опасностей», — воображал Ярик. «Нужно быть готовым ко всему. А вдруг там под лестницей меня ждет оборотень или злой волшебник? А я вот так от них ушел». Да, со злыми волшебниками шутки плохи. Но еще более следует остерегаться огнедышащих драконов. Те могут даже и не со зла, а просто по неосторожности натворить много бед. Слишком они велики и неразворотливы. Ох, драконы! Вдруг вспомнил свой сон Ярик и помчался на веранду. «Папа!» — завопил он, выскочив на веранду. «Я видел драконов! Во сне!» «Драконов? Каких таких драконов?» — заинтересовался папа Алексей Елисеевич и оторвал взгляд от толстенной книги. И тут надо сказать, что папа Ярослава тоже был человеком не совсем обычным. Нет, нет, не волшебником, хотя многие его таковым и считали. Здесь, в Берендеевке, его и звали, как в сказке, Алексою Алексеевичем, а по-рыбацки Лещеевичем, ибо с рыбалки он без леща не возвращался. Но вообще-то Алексей Елисеевич был настоящим профессором сказочных наук. Из самого Московского университета. По коему он ходил, повязав на шею галстук. Там он как раз и изучал сказки и мифы. Поэтому в драконах разбирался, как подлинный знаток. Разделял их на виды и роды, как биолог бабочек. Папа поправил очки в тяжелой роговой оправе и переспросил. — Как выглядели-то твои драконы? Достойно? Не какие-нибудь завалящие? А добропорядочные ящеры? Хвосты, когти, чешуя, пламя из пасти? — Они озадаченно почесал затылок Ярик. — Хвосты у них есть, и чешуя. И когти они выпускают. И даже пламенем пыхают. И искры из глаз пускают, если им ненароком хвост отдавить. Ну, совсем как кошки. — Кошки-дракошки! — задумчиво пробормотал отец. — Я так и знал. Сплеснула руками мама Валентина Сергеевна. «Опять Ярик кошку просит. Хлебом его не корми, дай только кошку». «За хвост потаскать!» — хохотнул Володька. И тут же ойкнул. Это Светка, всегда заступавшаяся за младшего, ущипнула его. «А может, вам и впрямь завести кошку?» — заулыбалась баба Прасковья. «Кошка в доме — радость, особенно если мышки балуют». — Я не о кошках говорю, а о дракошках, — сердито буркнул Ярик. — Хоть они и впрямь, ну, совсем как большие-большие кошки. Еще у них крылья, как у орлов, да? — Хвосты змеиные, — прервал сына Алексей Елисеевич и хитро скосил глаз. — Точно, точно такие, — кивнул Ярослав, слегка озадачившись такой осведомленностью. И тут же спросил. — А кто же это, пап? «Да, а это драконы из древнего рода огненных саламандр», — уверенно ответил отец. «Из какого рода? Саламутр?» Новое слово едва ворочалось на языке, и Ярослав осмыслил его по-своему. «Саламудры, саламудрики, саламандр, а вида ирбис». Алексей Елисеевич перелистал свою книгу и открыл ее на странице, где как раз и был изображен крылатый барс с хвостом, завитым в косичку. А под ним готическим шрифтом было написано «Саламандра». Между прочим, они повелители огня, а еще гроз и молний. А еще делают такие сапоги женские, итальянские. Фирме «Саламандр». Таинственно, но чтобы все услышали, прошептала мама Валентина, поддразнивая папу. Володька и Светка прыснули со смеху. «А, ну да», — усмехнулся отец, отложив книгу. «И картинка эта из итальянского, написанного латынью «бестиария». У нас же это огненные змеи. А иначе по-старому — шеломудры. Ты прав, Ярик. Так их в старину и называли. Точно, точно, я знал. Шелопуты-саламудрики». Ярик хмыкнул в чай. Как забавно. Отец тоже едва сдерживал улыбку. Похоже, в Европе иначе услышали их имя. Наверное, оно очень старое. И да, чем шут не шутит? Может быть, и славянское? Ну и что же во сне твоем приключилось? Обернулся он вновь к сыну. Очень они были озабочены, вздохнул Ярослав и покачал головой. Они ребеночка ждали, маленького, дракушку. Он только-только собирался вылупиться. Прибавление ждали, как славно, обрадовался Алексей Елисеевич. Не забудь их поздравить. Жаль, только в волшебную страну нельзя послать поздравительную телеграмму. В голове Ярика возникла забавная картина. Папа на местной почте просовывает телеграфистке бланк с поздравлением и адресом. Волшебная страна королю Саламандр. А телеграфистка, побагровев под стать дракону, начинает на него чуть ли не огнем пыхать. Мол, нет таких стран в списке. И вообще, идите-ка от Селева. Идите проспитесь, пока милицию не вызвали. Только этого не хватало, воскликнула Валентина Сергеевна. Она не любила разговоры о всякой такой несусветице. Да и как об этом и говорить-то всерьез? Тем более ученому, профессору Московского университета. Не путай ребенка, Алеша. Он вот так уже едва различает сон и явь. Да, согласился Ярик и рассмеялся. Не могу понять, то ли я уже в сказке, то ли нет. Вот блины бабушкины так волшебно пахнут. Баба Прасковья как раз в это время внесла блюдо с горой золотых блинов, от коих подымался к навесу веранды ароматный пар. А вот блины, а кому блины к чаю, всех блинами привечаю, заговорила она нараспев. Ярик потянулся было за угощением, но мама урезонила его. А ты, мечтатель, прежде чем за стол садиться, марш мыть руки. Ярик мотанулся туда-сюда, погремел рукомойным гвоздком, из-под коего выплелась тонкая струйка воды, потом предъявил ладони, чистые, и тут же ухватил блин. Ой, горячо! От горы блинов вздымался пар. Ярику видели с ним чудесные образы, словно из давешнего сна. Вот это не просто гора, а огнедышащий вулкан, где и живут драконы-саламандры.